Романы Римлера сочиняются командой из 5 человек, действующих в тесном сотрудничестве. Все, что мы знаем о личности Римлера, поступает к нам из биографического отдела. К примеру, нам известно, что до своей преждевременной смерти он успеет написать 10 романов. Вот этот, который я пишу, это только второй, со всеми признаками его раннего стиля. Впрочем, один из моих коллег уже занимается предварительными исследованиями для его последних работ. И тут, понимаете, нет никакой необходимости соблюдать хронологию, лишь бы все было взаимно согласовано. Возможность поговорить о любимой работе, как целебный бальзам, смягчила его недавнюю раздраженность. Но как можете вы удивляться тому, что сами же и пишете? Слова могут быть и моими. Однако вложенные в уста Римлера, они приобретают совершенно новый характер. Лично я никак не могу похвастаться сколь-нибудь большим писательским талантом. Однако Римлер — это несомненный гений. Я с нетерпением жду возможности увидеть эту книгу в завершенном виде. Никто из нас не имеет ни малейшего представления, какой поворот она может принять. Было видно, что куратор готов говорить о своем Римлере часами, однако Шен пришел сюда совсем не ради этого. Я хотел спросить вас о писателе Спонтини. Были уж написаны какие-либо из его книг или нет? Не помню я что-то такой фамилии. Это, скорее всего, по части итальянской конторы, а у них в последнее время сплошные неприятности. Сильно отстают от графика. Вот, к слову, Карло Монтена должен выпустить 15-томную энциклопедию, а его комитет добрался только еще до Батавии. А что касается художественной литературы, там и вовсе завал. А что, разве в Райнштадте много итальянских писателей? Ни одного, насколько я знаю. Но бездна написанных ими книг. Люди со стороны не могут и представить себе всю огромность этой задачи. Проектирование зданий — это чистейшая ерунда в сравнении с необходимостью написать все книги, которые будут стоять в этом здании на одной единственной полочке. Так как же мне узнать про Спонтини? Вы обращались к каталогу авторов. А где его найти? Так вы что, даже не побеспокоены заглянуть в каталог каталогов? Там все и будет указано. Насколько я понимаю, чтобы найти каталог каталогов, мне еще нужно будет обратиться к кому-то еще каталогу. Попробуйте каталог каталогов, не упоминающих самих себя. Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы люди старались хоть что-то сделать самостоятельно, а они сразу бежали сюда за помощью. Ведь я все-таки занятой человек, мне книгу писать надо. Но затем куратор несколько подобрел. Радуюсь, что он может показать свою незаменимость. «Ладно, поищем этого парня», — сказал он, и после недолгих поисков извлек из стоящего на столе ящика небольшую карточку. «Ну вот, Спонтини. Одна незавершенная работа. Умер сумасшедшим. Теперь вы, вероятно, захотите, чтобы я нашел вам эту самую книгу, и прямо сейчас. А у вас есть более подробные сведения о его жизни? Нет, швы у этих спрашивайте. Там, наверху. Так давайте я принесу вам его книгу». После краткой отлучки куратор протянул Шенку тощую книжечку с надписью на обложке «Афоризмы Винченцо Спонтини» и опять склонился над незаконченной рукописью Римлера. Шенк вернулся на свое рабочее место и положил книгу в ящик стола. Возможно, именно ее читал Пфиц, лежа на полу. Жестко же ему было, никак не засыпалось, вот и решил он почитать. Бальтус ошибся, перепутал читателя с писателем, хотя вполне возможно, что имя Пфица написано на плане не покойным Бальтусом, а кем-то другим. Столько неясностей! А ведь, по сути, этот загадочный Пфиц становится уж излишним. Через несколько часов фон Шенк встретится с жизнеописательницей. И какая же дальше будет нужда в каком-то слуге какого-то графа? Они обсудят вместе с ней прочитанную рукопись. будут серьезно взвешивать все возможности, выдвигать догадки и гипотезы. Он положит ей руку на талию в подходящий для того момент, и тогда граф и пфицы исчезнут, спонтине улетучится. Останется только вспышка наслаждения, экстатическое соприкосновение с ее нежной кожей.